Глава 7. Айланта. Яркий свет лампы выхватывал из тьмы каменные стены, в которых периодически попадались большие норы. Их обитателей Айланта хорошо знала. Кровососы создали целую сеть из тоннелей, пронизывающих хребет Тал-Айрак, или пустынные горы в переводе на человеческий. Но пока эти твари не попадались. И это радовало. Ведь она не рассказала Бергтолу, что здесь встречаются не только огромные трогги. Он и так слишком многое пережил за последние дни. Да еще в одиночку 6 часов ехал по блуждающей дороге. Такое не каждый человек выдержит, поэтому пусть хоть немного расслабится. Впереди в стене появилась очередная нора, и Айланта занервничала. Слишком часто они стали попадаться. Лишь бы мои духи не подвели. Уж больно тихо передвигаются эти твари. Девушка не знала, что зря беспокоится. Вся сеть тоннелей сейчас абсолютно пуста. Дело в том, что в последние годы их обитатели постоянно эмигрировали отсюда, когда начинался сезон гроз. Просто еды в такое время становилось катастрофически мало. Поэтому тройги со своими охотничьими пещерными ласками жрали все, что можно переживать. «А что из себя представляют эти тройги?» — поинтересовался Бергтл. Тоннель был 5 метров в ширину, поэтому они шли плечом к плечу и друг другу не мешали. «Чем-то похожи на наших ургов, только морда другая, да и нос такой смешной. Правда, не буду говорить, на что похож, сам увидишь». Девушка хихикнула. Еще из нижней челюсти растут несколько больших клыков. Но толку от них мало при пережевывании пищи. Они очень кривые и растут во все стороны. А на каких ургов троги похожи? Крупных, мелких? Или ты имеешь в виду гаргелов? Крупных, хотя мне больше нравится, как их называет Артур, йети. На языке хаоса йет означает глупец. Так что им прекрасно подходит это название. Бергтл промолчал. Айланта же снова увидела нору, внутри которой лежали беленькие кости. Однако 5 духов-разведчиков пока никого не заметили. Кровососы, похоже, стали держаться подальше от священной дороги. «Может, у них появились проблемы с троггами?» — предположила девушка. Внезапно ее правая рука начала быстро неметь. А значит, пришла пора принимать лекарства, полученные от мудрой Кааши. Не сбавляя шага, Айланта нащупала маленький стеклянный пузырек у себя на поясе. Достав его, пальчиками вытолкнула длинную деревянную пробку и, чуть запрокинув голову, все выпила. «Что это?» — спросил Бергтл. «Для руки», — ответила она. И тут же в пальцах появилось приятное покалывание. «У меня все получится. Нужно только не сдаваться и верить в себя. Да, больше нет папы с братом, но я и сама справлюсь. Зато не придется выходить замуж за какого-нибудь придурка». До нее донеслось четкое журчание воды. Сразу же всплыли из памяти старые воспоминания, когда она с отцом шла по тоннелю в первый раз. Папа тогда долго объяснял про древний источник, созданный одним из богов пустоты для паломников священной дороги. Его вода была необычной и могла подарить многое, в том числе смерть. «Боги, как же это давно было, и теперь я совсем одна!» — взгрустнула Айланта. И ее на мгновение захлестнула тоска. 20 метров из темноты появилась вырубленная в скале ниша, в которой на полу находился небольшой квадратный бассейн размером с тазик для мытья ног. А сверху, из открытой пасти искусно сделанной головы рогатого демона, лился ручеек с кристально чистой водой. Они подошли вплотную к источнику и остановились, а девушка с ностальгией уставилась на ручеек. «А вот и ты, мой старый знакомый», — медленно сказала она. Стараясь не запачкать плащ, она присела на каменный ободок. После чего, не торопясь, начала вычислять временной цикл. Ошибка могла привести к самым разным последствиям, в том числе и к смерти. «На этот раз ничего полезного», — с грустью подумала девушка. Потом она наклонилась и зачерпнула немного воды. В этот момент сбоку послышался предупреждающий кашель парня. «Я бы на твоем месте не стал пить в таких местах», — предупредил ее Бергтл. Айланта посмотрела на него снизу вверх, пока капельки воды стекали по ладошке, и горько улыбнулась. «И это было бы твоим самым мудрым решением», — ответила девушка и выпила все, что осталось. Вода оказалась холодной, как лед, но имела шикарный вкус, не уступая в этом самому дорогому вину. «А ведь если ничего не делать, то я просто навсегда усну через пару минут, и никакие проблемы меня больше не будут волновать». «А ну-ка, соберись немедленно, ты должна сражаться. Тайлеры всегда борются до конца». Ладонь девушки ощутила холод. Она зачерпнула воду во второй раз. «Это ручей судьбы, Бергтл. Из него не рискуют пить даже бесстрашные трогги». Айланта спокойно поднесла руку ко рту и снова насладилась несравненным вкусом. Потом поднялась и посмотрела на своего спутника, за спиной которого завис саркофаг. Забрала шлем, у парня опущено, но она не сомневалась, что на нее сейчас смотрят с вопросительным взглядом. Девушка улыбнулась. «Здесь главное знать все циклы. Это очень сложно, но я их умею вычислять. Например, сейчас первый глоток ядовитый. Ты уснешь за пару минут и больше никогда не проснешься. Второй лечебный, он полностью блокирует яд первого. Третий даст тебе мгновенную смерть, как только ты перестанешь пить. А четвертый подарит в ближайший месяц несколько пророческих снов. Пятый же сделает на время из тебя того, кого опасаются большинство мудрецов. Но кто это такой, я не знаю». «Осталось понять, как пережить третий глоток», — буркнул парень. Айланта хихикнула. «Просто не пей его, а вылей на камни. Тут все просто. Но мы уже совсем близко от рогов, поэтому будь настороже». Бергтл кивнул. «Хорошо, но, как я понял, мне нужно при любых обстоятельствах ждать твоего приказа, или нет?» «Не совсем. Да, в Великой Пирамиде не будет исключений из правил. Там даже если я буду гореть, ты не должен никак реагировать. Здесь тоже, но все-таки возможны исключения. Так что смотри на мою реакцию и действуй по обстоятельствам. Главное, не забывай о необходимости тишины». «Не забуду. Пошли?» Айланта едва заметно улыбнулась уголками рта. Ей нравилось, что даже угодив в хаос, Бергтл все равно с упорством настоящего барлейца двигался к цели. Эту его черту характера она просто обожала, ведь ей самой порой не хватало такой напористости. Нет, события после смерти отца с братом доказали, что у нее несгибаемый характер. Но иногда ей хотелось забыть на пару недель о врагах и обо всех проблемах Дарвана, а просто взять и пожить в свое удовольствие. За Бергтлом же подобные слабости за 5 лет службы ни разу не замечались. Ей казалось, что он всегда командует своими барлейцами и никогда не отдыхает. Замбер как-то шутил, что командующий гвардией предсказуем как тикающие часы, ведь все свободное время отдыха у него четко расписано. Так что можно с легкостью сказать, Бергтл сейчас в библиотеке Тайлеров читает книги или занимается фехтованием в зале. А также пришла ли к нему одна из жриц любви верхнего города, ведь даже сексу он уделял только определенное время. Девушка шла по каменному полу тоннеля и продолжала думать о своем спутнике. «Он верен мне и всегда защищает. Одно не пойму, почему после смерти папы не было давления по поводу брака? Это природная скромность или же какая-то хитрость? Ведь по всем законам политики звезды сложились против Тайлеров. По крайней мере, до захвата Мареборга и второго поражения Вайхенской армии. В общем, мне должны были выставить ультиматум, но он молчит и продолжает служить. Хотя дядя Халтар, наверное, уже замучил своего сына письмами. Жаль, что Кронинген слишком силен, чтобы можно было незаметно шпионить за ними. А так бы хотелось узнать реакцию старого интригана на падение Мареборга и подавление восстания. Можно сказать, Артур перечеркнул все планы клана Мрака. Девушка тяжело вздохнула. А еще он убил моего отца, хотя и не виноват в этом. Но как же трудно такое забыть и простить. «Впереди свет», — предупредил Бергтл. Она кивнула. «Знаю, это троги ждут своей платы. Духи-разведчики уже давно доложили о четверке великанов, покрытых густой коричневой шерстью. Те сидели и грелись вокруг большого костра из белого угля. Просто дерево в этих местах слишком большая редкость». Айланта посмотрела на своего спутника. «Главное, запомни, что не стоит торопиться с выводами. Троги по своей натуре очень грубые существа. А еще они безгранично тупые, поэтому манера разговора у них крайне неприятная. Тем более ты не сможешь понимать их речь. Удобств меняющейся дороги и блуждающего города тут нет». Бергтл кивнул. «Понял». Она уже видела огромные спины трогов, заслонявшие большую часть горящих углей. А вот запаха костра почти не слышала. Тоннель пока еще проходил под самой верхушкой горы, так что сбоку от великанов есть огромная дыра в потолке, туда и уходит дым. «Уснули они, что ли?» — подумала Айланта. Ведь троги до сих пор не шевелились, хотя уже давно должны были заметить свет лампы. «А-а-а!» — внезапно гаркнул один из них. После чего он дернулся и принялся своими огромными лапищами расталкивать троих соплеменников. Те сразу засуетились, стали неуклюже подниматься на ноги. Все-таки каждый из них был по 2,5 метра ростом. Великаны кое-как выстроились в цепочку, почти полностью перекрыв своими волосатыми тушами тоннель. Они были уверены в себе, поэтому небрежно держали в руках короткие каменные дубины. И большими красными глазами, блестевшими в темноте, как кошачьи, наблюдали за приближавшимися людьми. Айланта пошла чуть медленней. Ей хотелось понять настроение этих опасных идиотов. Поэтому, не доходя до них 10 метров, она остановилась. Те пока молчали и внимательно рассматривали девушку. И тогда она решила произнести приветствие, которым всегда пользовался отец. «Полного вам котла мяса, непобедимые горцы!» Девушка замолчала, троги никак на ее слова не отреагировали. Это продолжалось 5 секунд. Похоже, великаны до сих пор оценивали прибывших. Наконец, один из четверки, возможно, главарь, чуть вышел вперед. «Кто посмел побеспокоить великих и ужасных трогов?» Айланта удивилась. «Мне уже стоит начать переживать? Или просто обычаи за это время поменялись?» — подумала она. Просто девушка хорошо помнила, что паломников всегда приветствовали веселым стишком. Айланта окинула трогов оценивающим взглядом и заметила, что ни на ком нет каменных пластинок, похожих на птичьи перья. «Шаманы отсутствуют, и это радует», — подумала она и вслух произнесла. «Я Айланта Тайлер, адепт темных призраков. Но где ваше обычное приветствие, троги?» «Хрррр». Ближайший к ней, тот, который до этого говорил, выдавил что-то нечленораздельное из своей громадной глотки. Остальная троица тут же, прямо как собаки в стае, повторили его угрожающее то ли рычание, то ли хрюканье. «Хрррр! Хрррр!» «Как по мне, так они нервничают», — решила Айланта, а потом запела на языке хаоса. «Кто идет по священной дороге, нам всегда должен кланяться в ноги, дать вина 5 литров дорогого, да 0,5 пуда мясца молодого. Ну а если забудешь ты это, то тогда пойдешь сам на котлеты и набьем твоим мясом желудок, раз обидел ты трогов, ублюдок». Пока она пела, великаны ее внимательно слушали. А когда закончила, то троги переглянулись между собой, и в тоннеле воцарилось напряженное молчание. Айланта же в этот момент вспоминала прошлое, а именно смех маленькой девочки, после того, как тройка волосатиков прочитала им с папой этот веселый стишок. Правда, отец пояснил потом, что его придумали не троги, они на поэзию в принципе не способны, а один ледяной демон. Просто один раз они его сильно достали, когда так и не смогли четко объяснить, чего же им хочется в качестве платы. «Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» Вначале отрывисто начал трястись и ржать один из них, а через мгновение к нему присоединился второй. И вот уже под сводами тоннеля гулко разносится громкий хохот волосатых горцев. Трог слева даже уронил каменную дубину на пол, когда схватился обеими лапами за свой огромный живот. И прошло, наверное, с полминуты, прежде чем они понемногу начали успокаиваться. «Забавная самка!» — пробурчал один из них. «Сама придумала!» Его вопрос удивил Айланту. «Нет, это старое приветствие вашего клана моста». «А я помню!» — унылым голосом заныл крайний трог справа. И тут же получил тычок кулаком в плечо от соседа. Все четверо мгновенно перестали улыбаться, а их морды опять приобрели угрожающий вид. «Ай-яй-яй, что-то я сказала лишнее», — догадалась девушка. Трог, стоявший чуть впереди, пробурчал. «Нет такого клана больше. Теперь воины кровавой тропы владеют горами Тала и Рак. Так что плати за проход, или мы тебя сожрем». Девушка вздохнула. «Понятно, у вас очередная смена власти». Троги еще больше нахмурились. Им никогда не нравилось, когда они не понимали говорившего. По тропе в основном ходили люди со способностями, каждое слово которых могло причинить вред. «Вино с мясом пойдет?» Говоривший до этого великан почесал покрытый коричневой шерстью живот. Он обернулся, вопросительно посмотрев на стоявших позади товарищей. Те сразу же дружно закивали. В их голодных глазах читалось с трудом сдерживаемое ожидание чего-то вкусненького. «Давай!» — буркнул Трог. Айланта подошла к саркофагу Артура, черному вытянутому параллелепипеду, наполовину исписанному красными рунами. Его верхняя часть оставалась прозрачной, так как ее сделали из горного хрусталя, добытого на хребте времени. Рука девушки начала медленно рисовать знак Тайлеров в воздухе. При этом пальчик оставлял после себя горевшую красным пламенем линию. Когда знак был закончен, то он резко вспыхнул и тут же потух. А хрустальная крышка, плавно отъехав в сторону, повисла в воздухе, как и остальной саркофаг. Айланта кивнула на предметы, лежавшие в ногах покойника. «Отнеси им это, Берктл! Только не подходи близко!» Там была огромная плетеная бутыль с очень крепким вином из блуждающего города, а еще льняной мешок с непонятным копченым окороком, чье мясо она не знала. Плату трогам собирали в Адрайдинге. Но горные великаны в голодные времена без проблем пожирали друг друга, так что они точно не гурманы. Парень молча взял бутыль с мешком, отнес и положил все в 3 метрах от волосатой четверки. Те дождались, когда он отойдет, потом осторожничая подошли к плате. Один из них с легкостью разорвал мешок, словно тот был бумажным, и принюхался к мясу. Второй оказался более опытным сборщиком налогов. Он сумел оторвать сургуч, потом вынул огромную по меркам людей пробку из горлышка бутылки и принюхался. «Крепкое венцо!» — пробурчал довольный трог. «А мясо не сырое, а копченое на дереве! У-у-у-у!» Вторил его радости волосатик с мешком. Троги начали толкать друг друга и довольно гримасничать. Но вот такие у этих горных великанов, оказывается, улыбки. И только тот, кто общался с людьми, по непонятной причине до сих пор хмурился. Он посмотрел на своих довольных товарищей, а потом обернулся к людям. «Вино одна бутыль, мясо один мешок. А где за второго паломника плата?» «Дебил», — с грустью подумала Айланта и улыбнулась. «В бутыле 10 литров вина, это сразу за двоих. А в окороке так вообще почти 2 пуда мяса. Тут даже за троих хватило бы». Трог грубыми когтями начал чесать свою волосатую башку. Видно, там происходило постепенное выписывание пропуска паломникам. Правда, длилось это так долго, что соплеменники начали нетерпеливо толкать его в плечи и показывать нагоревший костер. Они больше не желали ждать и хотели немедленно приступать к пиру. «А почему вина не хватает?» — неожиданно буркнул Трог. Остальная троица тут же замерла, а через мгновение напряглась и с каким-то уж слишком нехорошим взглядом посмотрела на стоявших людей. Айланта даже выдохнула от нахлынувшей на нее злости. «Безмозглый идиот!» — подумала она. «Вина хватает, нас 2, а в бутыле 2 раза по 5 литров. 5 и 5, получается 10. Или ты не умеешь считать?» «А почему тогда мясо за 3 паломников?» Тупо уставился на нее Трог. «Раз мясо за 3, а вино за 2, то не хватает». «Но нас же 2!» — сквозь зубы процедила девушка. Волосатый гыгыкнул. «Вас 3, я умный и умею считать». Его товарищи энергично закивали. «Местный математик». После такой мысли Айланта с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «И где ты увидел 3?» — поинтересовалась девушка и показательно посмотрела на Бергтала. И тут Трог выдал. 2 идут, а 3-й в ящике спит». Услышав последние слова, Айланта даже закатила глаза к потолку. «Он не спит, он мертв!» — чуть ли не выкрикнула девушка. Один из Трогов буркнул. «Ну да, воняло, я слышал запах». Говоривший вопросительно уставился на математика, но того, похоже, конкретно заклинило, так как он выдал следующее. «Мертв, жив, все равно плати». Айланта вздохнула, но заставила себя успокоиться. «Вы когда-нибудь на священной дороге видели мертвецов-паломников?» К ее удивлению, 4 великанов дружно закивала. А один из них даже пробурчал. «На прошлой неделе как раз съели 1». Девушка прикусила губу. «Дурацкий пример», — поняла она. Потом продолжила. «Но ведь он вначале пришел к вам живым, я ведь права». И снова последовали утвердительные кивки. «А потом мало заплатил и умер». Кивки стали более энергичными, а на отвратительных мордах появились злобные улыбки. Девушка, не торопясь, повернулась к гробу, показала на него обеими руками и очень громким голосом произнесла. «А это не паломник, он прибыл к вам уже мертвым!» Воцарилось слишком долгое молчание. Теперь уже 3 трогов чесали свои волосатые затылки, а у математика почему-то возникла необходимость почесать лоб. И тут этот умник посмотрел на нее и спросил. «И кто он тогда, если не паломник?» Айланта довольно улыбнулась и даже выдохнула с облегчением. «Мясо! Он наше мясо! Мы будем с моим слугой жрать его в Великой Пирамиде!» В красных глазах одного из трогов мелькнуло понимание. «А, жертва!» Жаль только, что это сказал не математик. Последний же поджал свои толстые губы и выдал. «За мясо тоже нужно платить». «Это когда же такое было, чтобы паломники платили за свой груз?» — удивилась девушка. Трог, похоже, не мог найти ответ на столь сложный вопрос. Хотя, если судить по выражению его морды, он пытался это сделать. Но потом математик мотнул головой, словно приводя в порядок свою единственную извилину, и выдал. «Мы заберем его ноги или сожрем всех вас!» Девушку аж передернуло от такого беспредела, а в глазах появилась темная дымка нахлынувшей ярости. «Ты меня сожрешь?» Она сжала свои маленькие кулачки и посмотрела на Бергтала. «Убей их всех!» Ее спутник действовал молниеносно и не задавал лишних вопросов. Он резко встал на правое колено, при этом послышался глухой звук удара. Наколенник ледяных лад стукнулся об каменную поверхность. И тут же за ним последовал хлопок, когда латная перчатка с растопыренными пальцами впечаталась в пол тоннеля. «Энкверум тагран!» От прижатой к полу ладони в сторону трогов устремилась ярко-синяя корочка льда. Она разрасталась с такой огромной скоростью, что великаны только успели открыть рты с криво торчащими вверх клыками, да поднять свои каменные дубины, когда лед достиг их голых ног. Он тут же покрыл волосатые ступни, и вместо криков из глоток трогов вырвались хрипы боли. А через полсекунды синяя корочка добралась до пояса, потом груди и полностью соединилась на волосатой макушке. Так что с момента, когда Барлейц впервые произнес древние слова на вымершем гардобарском языке, и до появления огромных ярко-синих статуй из льда прошло 3-4 секунды. Бергтал встал и, подняв забрало шлема, с явным интересом уставился на свои переливающиеся перчатки. «Вот это оружие!» — сказал он. Айланта вопросительно посмотрела на своего спутника. «Ты ведь уже совершал подобную атаку возле дома Борна. Чему тогда удивляешься?» Парень пожал плечами. «Одно дело на водяных статуях тренироваться, а совсем другое — увидеть все в реальном бою. И это, я скажу, абсолютно разные ощущения». «А из-за чего с этими трогами проблемы появились?» Она махнула рукой. «Жадность, кривая математика и испорченная логика. А если проще, то эти идиоты захотели сожрать ноги Артура». Бергтал удивился. «Им что, мяса было мало? Они, конечно, здоровые, но в том окороке было под 2 пуда веса». Девушка рассмеялась. «В том-то и дело, что слишком много. Вот положили бы в Адрайдинге ровно пуд, и проблем бы у нас с тобой не было». «А сейчас они есть?» Барлейд с опаской посмотрел в черноту тоннеля. Это был хороший вопрос, поэтому Айланта также повернулась в ту сторону. Девушка закрыла глаза и прислушалась к своим духам-разведчикам. Трое из них проверяли норы кровососов, еще один прикрывал людей с тыла. А вот последний остановился возле большого разветвления в тоннеле. Это была самая критическая точка на этом отрезке священной дороги. Но пока там никого не было видно, да и не слышно. Девушка облегченно вздохнула. «Вроде тихо, однако нам лучше тут не задерживаться». Парень кивнул и взялся за ручку саркофага, после чего они прошли сбоку от ледяных статуй. Дальше начинался плавный спуск к подножию горы, так что удалось немного ускориться. Можно было и гораздо быстрее идти, но Айланта не хотела сильно шуметь. Впереди тоннель разветвлялся, а если быть точнее, то троги пробили к нему отдельный путь из своих жилищ. Ведь плата за проход не привилегия, данная богами-великанам, а их наглая самодеятельность. Они просто взяли и вырубили свои пещеры рядом со священным путем. «Вроде никого не слышно», — подумала девушка, когда они достигли поворота в сторону города трогов. Повезло, что магия древнейшего хаоса слишком старая, поэтому шаманы и не уловили ее эхо. Айланта довольно улыбнулась, ведь теперь она уверена, что им ничего не грозит. Даже если кто и появится, то только за спиной. А ей будет нетрудно создать временную преграду, которая задержит погоню. Примерно через час быстрой ходьбы наклон пола практически исчез, а впереди стали видны вспышки от молний. Вскоре до них начали доноситься раскатистые звуки грома, а потом и шум от продолжавшегося ливня. «Там выход?» — спросил Бергтал. Девушка кивнула. Они прошли еще пару десятков метров, и тут парень схватил ее за плащ. «Стой!» Айланта замерла на месте, но потом поняла, что увидел ее спутник. «Успокойся, Бергтал, это за нами приехали. Пошли, чем скорее мы уедем отсюда, тем лучше». «За нами?» Он отпустил ее. «Ну тогда ладно». Впереди продолжали ярко сверкать многочисленные молнии, из-за чего слишком хорошо освещался стоявший под стеной ливня темный экипаж. Правда, в него никто не был запряжен, пустые оглобли лежали прямо на каменистой земле. Они почти дошли до выхода из пещеры, когда впереди раздался странный голос. «Госпожа Тайлер!» Из темноты вырубленного в скале проема выступил трехметровый рогатый гигант. «Ничего себе он вымахал!» — удивилась Айланта. У демона был обнаженный мощный торс. На бедрах он носил черный кожаный килт, черные толстые наручи прикрывали его мощные руки. Большие кольца, свисавшие с ушей, также были черными. Сам же он имел красную кожу, как будто только что искупался в бассейне, наполненном кровью. Девушка с нескрываемым интересом рассматривала своего старого знакомого. А вот Бергтал тихо выругался еще пару секунд назад, и теперь оба ствола штурмового ружья уставились в живот незнакомца. Но рогатый игнорировал Барлейца, а внимательно смотрел на его спутницу. «Вы меня узнали, госпожа Тайлер?» «Конечно». Айланта улыбнулась, сделав знак Бергталу, что все нормально. После чего подошла вплотную к великану. Тот продолжал стоять и не двигаться. Она осторожно дотронулась до его ладони, провела своими пальчиками по длинным черным когтям. «Мой друг-сокрушитель, последний раз ты был выше меня только на голову, а сейчас... «Вон какой огромный вымахал!» Трехметровая фигура с длинными черными рогами, как у быка, головой страшного демона и телом перекачанной гориллы громко всхрапнула. «На две головы, госпожа Тайлер! Однако вы тоже немного выросли за это время!» Внезапно рогатый уставился на темный коридор за спинами людей. Его большие остроконечные уши стали торчком, а громадные ноздри начали с силой втягивать в себя воздух, выдыхая назад густые облака пара. «С трогами у вас были проблемы?» — спросил он. Айланта быстро кивнула. «Небольшие, но мы разобрались. А что там, погоня?» Девушка обернулась и посмотрела назад, но пока оставшиеся позади духи никого не обнаружили. «Возможно. Или же толпа разгневанных идиотов просто решила помыться под ливнем?» — ответил краснокожий гигант. Айланта довольно хихикнула. Похоже, сокрушитель не растерял за эти 6 лет ни свой интеллект, ни человеческий юмор, которому она его обучала. Непонимающий же их разговора Бергтал посмотрел в темноту тоннеля, одновременно одной рукой взявшись за ручку саркофага. «Много их там?» — поинтересовалась девушка. — 3 десятка мяса и парочка шаманов. Ответ демона вроде и звучал спокойно, но говорил тон быстро. «Сокрушитель волнуется и не верит в меня. Хотя, может, он и прав. Мне не стоит быть такой самоуверенной. Шаманы трогов — опасные противники», — думал Айланта. Вслух же девушка сказала. — «Это много». — «Ну да», — согласился с ней краснокожий. «Плата ведь у вас есть?» Она кивнула, и сокрушитель показал свои острые белые зубы. «Тогда рассчитайтесь попозже. Нам не стоит терять время». Демон гигантскими шагами направился к своему экипажу, а по его красной спине била большая черная косичка толщиной с руку человека. Чтобы успеть за ним, Айланте пришлось перейти на легкий бег. На выходе из пещеры девушка быстро накинула на голову капюшон, и тут же мощный ливень начал барабанить по белому кожаному плащу. Они остановились возле большого экипажа, чем-то походившего на карету. Хотя по размеру тот превышал любую грузовую повозку в Дарване. Именно на таких демоны-перевозчики доставляли к Великой пирамиде паломников. Ведь последние принадлежали к самым разным видам существ и порой были очень большими. «Саркофаг на крышу привяжешь?» — спросила она. По красному лицу сокрушителя стекали самые настоящие струи воды, когда он посмотрел в черный тоннель. «Нет, троги уже слишком близко. Залезайте оба внутрь, а я подам саркофаг». «Он там поместится?» — засомневалась девушка. «Да, быстрее!» Айланта взлетела по ступенькам, за ней последовал Бергтл, после чего сокрушитель просунул часть саркофага с Артуром в открытую дверь. Барлейц подхватил его и кое-как затянул внутрь. Ей даже пришлось ему помогать. Когда демон захлопнул широкую дверь, девушка уставилась на своего спутника. «Повозка быстро поедет, так что советую тебе держаться покрепче». Она тут же села на диванчик и, как могла, уперлась обеими ножками в саркофаг. Бергтл, недолго думая, грохнулся рядом с ней и также уперся металлическими ботинками в летающий гроб. И хотя эта штука могла висеть в воздухе, но наделала бы много бед, начав свободно передвигаться внутри повозки. Сомневаюсь, что он сможет. Но Бергтл не успел договорить. Последовал резкий рывок, и спина девушки оказалась вжатой в спинку дивана. Такой мощный старт совершил сокрушитель. Потом давление немного ослабло, но новый рывок все снова повторил. Демон тянул повозку с такой скоростью, на которую была бы не способна даже тройка лошадей. Бергтл выругался, когда саркофаг едва не выскользнул из-под их ног. «Беру свои несказанные слова обратно, он точно смог. А еще я начинаю ценить орех Чауссы за комфорт». Ему приходилось кричать. Внутри экипажа стоял безумный грохот. Но Айланта не отвечала, а с помощью духов с напряжением всматривалась в черноту тоннеля. Радовало, что они быстро отдалялись. Но когда очередная вспышка осветила выбегающих преследователей, то она мысленно предупредила своего старого друга об опасности. «Троги здесь!» «Я знаю», — ответил тот. Прошло секунд пять, когда демон резко свернул влево. Айланта едва бы удержалась за боковую ручку, но ее спасло плечо Бергтла. В этот момент мимо экипажа пролетела огромная шаровая молния. «Ничего себе тут молнии бывают!» — гаркнул Бергтл, когда заметил огненный шар. «Это работа трогов!» — выкрикнула девушка. «Но им не попасть в сокрушителя, только если попробуют догнать нас ножками!» Духи-разведчики отошли подальше от входа в тоннель, чтобы не угодить в плен к шаманам. Но с их помощью она хорошо видела, что троги так и остались стоять возле входа в тоннель, а значит, погоня отменяется. «Даже если бы они рискнули, то им не догнать нас», — подумала довольная девушка. А экипаж словно угорелый несся по каменистой безжизненной пустыне. Порой довольно опасно подскакивая вверх, когда его обитые металлом колеса натыкались на крупные камни. Но краснокожий демон тащил большую повозку с такой легкостью, как человек пустует тачку из-под дров. Вскоре сокрушитель понял, что погоня отменяется, и шаровых молний больше не будет. Поэтому он повернул вправо, выбравшись на укатанную дорогу. Поездка сразу же стала более комфортной для пассажиров. Тряска практически исчезла. И Айланта прикрыла глаза, чтобы хоть немного отдохнуть, ехать им еще долго. Итак, остался последний этап моего плана. И вроде все четко распланировано, как и учил отец. Темным призраком меня не прочитать, а тело Артура до конца не проверить. Бергтл же ничего не знает, его мысли их только успокоят. Но примет ли меня тот, кому я послала свое прошение? А если там будет всего лишь обычный призрак? Нет, он примет. Ему отказали в свое время. Так что Шелтакеле захочет увидеть мое унижение. Вскоре начало быстро светать. Хотя это слишком громко сказано, здешний день скорее напоминает поздние вечерние сумерки в Дарване. Зато гроза с громом постепенно пошли на убывание. Вокруг начал преобладать шум ливня, бьющего по крыше летевшей по дороге повозки. Сокрушитель стал большим, а ведь как они с ним... «Довольно мрачная местность». В ее воспоминания вторгся голос Бергтла. Парень с интересом смотрел в небольшое окошко возле себя, но видел лишь разбросанные камни да грязные ручейки. Идущий ливень искал хоть какую-нибудь трещинку, чтобы убраться с этой бесплодной поверхности куда-нибудь поглубже. «Ну да, эта часть измерения хаоса не слишком интересная», — согласилась она. «Хотя в поселении вокруг Великой пирамиды картинка будет поприятнее». Бергтал повернул голову и посмотрел на нее. «И большое это поселение!» Айланта чуть улыбнулась. «Огромное, но нам оно не важно, мы там не задержимся. Сокрушитель довезет нас сразу до подножия Великой пирамиды». «Он твой старый знакомый?» Девушка кивнула, потом отвернулась от парня и посмотрела в окошко со своей стороны. «Почти друг, хотя среди демонов нет таких понятий». Бергтал больше ничего не спрашивал, да и она не хотела ни о чем разговаривать. Поэтому следующую пару часов они ехали молча. Вроде бы даже дремали, ну или ее спутник просто сидел на диване с закрытыми глазами. Да и в этой части хаоса реально смотреть не на что. Местные хозяева по своей сути не нуждались в жизни. Поэтому здесь отсутствовали не только деревья с кустарниками, но и трава. Хотя какое-то странное подобие последней обильно росло в пустотах под землей. И именно там, а не на поверхности, и бурлила настоящая местная жизнь. Поэтому троги, унды, шемахи, роллы с тарохами, а также все прочие немногочисленные существа в этой части хаоса искали пропитание только на глубине. И неважно, это равнины, горы или реки с озерами, ведь жизнь на усыпанной камнями поверхности напрочь отсутствовала. Внезапно повозка резко остановилась. До Айланты донесся грохот брошенных оглоблей, потом тяжелые шаги, и сокрушитель открыл рядом с ней большую дверь. Девушка оставалась спокойной, хотя Бергтал положил обе руки на ружье. «До Великой пирамиды осталось недалеко, госпожа Тайлер. Мне не хотелось бы получить плату в городе». Она кивнула и, присев возле саркофага, открыла его так же, как в тоннеле трогов. Мешок оказался небольшим, но тяжелым. Хорошо, хоть Бергтал без всякой просьбы забрал его и передал красному демону. Тот изучающе посмотрел на барлейца. Притом сейчас их глаза оказались на одном уровне. Повозка-то высокая. Потом снова на девушку и, по-человечески кивнув, закрыл дверь. Сокрушитель еще некоторое время копался спереди экипажа. Видно, прятал в какую-то нишу мешок, а потом снова взялся за оглобли. «Это была плата?» — спросил парень. Айланта, не оборачиваясь от окна, ответила. «Да, какой-то мешок слишком мягкий для золота, хотя и очень тяжелый». Девушка хмыкнула. Она понимала, куда заведет этот разговор. «Это магический мешок, Бергтал. Он внутри гораздо больше, чем снаружи». «Понятно». Они проехали несколько секунд, когда ее спутник снова спросил. «И что там?» «То, что сокрушитель сможет дорого перепродать». «А что тут в цене?» Забрало шлема было поднято, поэтому она видела странный взгляд Бергтала. «Секрет. Тем более тебе это точно не понравится». Он покачал головой. «Я многое видел в жизни. Или это настолько отвратительно, что мне не стоит об этом даже знать?» «И чего ты прицепился?» — недоумевала Айланта. «Поверь, там нет убиенных по моему приказу младенцев или невиновных людей. Просто про некоторые вещи не хочется говорить вслух. Они не ужасны, а просто неприятны. Ты ведь не обсуждаешь место, куда ходишь с утра сразу после пробуждения?» Он кивнул. Однако ей было непонятно, удовлетворил его такой ответ или нет. Айланта даже хотела ободряюще похлопать парня по руке, но передумала.